Как-то, когда сын был еще маленьким, Кора сказала мужу: «Ты играешь с Гариком, как с котенком. А посмотри, как другие чуть ли не с 3 лет начинают натаскивать своих детей по математике. Их даже гостям рекомендуют. Научили как-то там определять дни недели любого года. Спрашиваешь, например, какой день недели был 1 июля 1900 года? И через 2 минуты ребенок отвечает: «Корунька, перестань. Это просто издевательство над детьми. Ты хочешь, чтобы я делала сына математика? А он, может быть, родился музыкантом. Я никогда не буду его ни к чему принуждать. Ребенок должен радоваться жизни. Наклонности появляются с возрастом. И очень важно, чтобы они не были навязаны родительским мнением, чтобы они были его собственные. Свою специальность, свою профессию человек должен любить. Человек может быть счастлив только тогда, когда любит свою профессию. Это дает ему возможность с наслаждением трудиться». «Ну, хотя бы английскому его научи», — не сдавалась Кора. «Английскому его научат в школе. Это совсем не трудно. А тебя родители учили и немецкому, и французскому, и ритмике, и рисованию», — не сдавалась Кора. «Если бы мой отец меньше в меня въедался, у нас были бы дружеские отношения. Именно потому, что меня так мучили в детстве, я предоставлю своему сыну полную свободу». Гарику было 4 года, когда ему подарили электрическую железную дорогу. Дау страшно любил игрушки, и при виде всех этих вагончиков, паровозов, семафоров пришел в восторг. Он суетился, пытался что-то подсоединить, но все не впопад. Словом, всем мешал. Наконец правильно подключил платформу и радостно засмеялся. «Вот и папа на что-то пригодился», — заметил ребенок. Все так и грохнули. Кора наголо обрила сына перед тем, как он пошел в 1 класс. Дао воспринял это как покушение на свободу ребенка. «Кора отдала мне на сохранение фотографию Гарикина класса, чтобы Дао не расстроился. Бритых мальчиков в классе оказалось меньше половины. Мальчик рос очень скромным. Как-то 1 сентября старенькая учительница физики, водя пальцем по классному журналу, наткнулась на его фамилию. «Ландау, Ландау, что-то знакомое. У тебя тут брат или сестра не учились?» Игорь покраснел и отрицательно покачал головой. Он не стал объяснять, что его папа — известный физик. Однажды Гарик не сделал урока, получил 2, и Кора набросилась на него. «Не надо его ругать», — спокойно сказал Дау. «Откуда ты знаешь? Может быть, он решил не работать, а быть профессиональным паразитом?» «Что-то я не помню, чтобы это повторилось, чтобы Гарик еще раз пошел в школу с невыученными уроками. И еще одна деталь. Дау никогда не наказывал сына. Желая удостовериться в этом, я спросила у Игоря, когда он уже стал взрослым: «Тебя отец когда-нибудь наказывал?» «Что ты имеешь в виду?» — не понял он. «Не наказывал, не принуждал, предоставлял полную свободу. И вместе с тем мальчик рос в обстановке труда. С утра до вечера работал отец, не покладая рук, трудилась мать. А в адрес тех, кто отлынивает от дел, раздавались реплики, от которых становилось не по себе. Г. — лодырь, и поэтому выбрал себе вшивые занятия, видимость деятельности. Вош — паразит, и он — паразит, вроде вши». Поскольку Дао много думал о счастье, он, естественно, часто говорил о том, что мешает людям быть счастливыми. По его мнению, в первую очередь это жадность, ревность и лень. Жадные люди его поражали, особенно старые. «Хотя бы подумал о спасении души», — сказал он как-то. «Это в каком смысле?» — удивился собеседник. «В прямом, чтобы люди добрым словом вспомнили». «Но мало не быть жадным. Не менее важно иметь чистую совесть, Это только кажется, что можно не обращать внимания на голос совести.